Всего 1600 человек. На северный берег Губы – западные лица. Одновременно основным десантом у мыса Пикшую с трех мотоботов высадилась рота разведчиков морской пехоты в количестве 50 человек, предназначенная для организации диверсий в тылу врага в районе озера Титовское. 16 июля для усиления десанта в Губе Большая Западная Лица было высажено еще 700 бойцов-добровольцев морской пехоты. Активные действия указанных подразделений вынудили немецкое командование отказаться от наступления и бросить многочисленные силы на уничтожение десанта. На длительное время фронт стабилизировался. Немецкий историк Гесс, написавший книгу «Заполярный фронт» в 1941 году, явно не симпатизируя советским войскам, все же отдал должное той исторической роли, которую сыграла морская пехота в боях за Полярным кругом. Гесс пишет, что благодаря высадке десантов долгое время удерживалась инициатива в руках советских войск. Примечание. Цитируется по «Северный флот. Москва. Военный сдат. 1983. Страница 17. Летом 1942 года ожесточенное сражение на Мурманском направлении возобновилось, и снова на помощь сухопутным войскам пришли десантники-пехотинцы. «Мы не посрамим честь североморцев», — писал один из добровольцев-моряков. «В борьбе с врагом я буду биться, пока в груди моей стучит сердце, а в жилах течет кровь. Если ослабнут руки, зубами буду грызть ненавистного врага». Примечание. Исторический архив военно-морского флота, фолиант 243, документ 34716, лист 307. В ночь на 28 апреля 1942 года кораблями Северного флота на южный берег Мотовского залива был высажен крупный десант, насчитывавший 6300 бойцов морской пехоты. 5 мая десант был усилен. За десантные действия и успешные бои на полуострове Средний 12-я бригада морской пехоты была награждена орденом Красного Знамени. Примечание. МЦГА МВФ, фолиант 684, ОП 005234, Д7Л30. Только за первый год Великой Отечественной войны Северный флот сформировал 16 различных подразделений и частей морской пехоты общей численностью 10 тысяч человек. За весь период войны флот для действий на суше выделил 39 282 человека. Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота. Москва, 1974, страницы 185-193. Благодаря профессиональным действиям морских пехотинцев на Крайнем Севере немцы не смогли захватить Мурманск и лишить Северный флот выгодного района базирования. Это один из примеров, который свидетельствует о том, сколько возможностей было упущено советским командованием, в свое время недооценившим роль морской пехоты в предстоящих баталиях, как в прибрежных акваториях, так и в глубине континента. Балтийский флот, в свою очередь, в интересах обороны Ленинграда за годы войны сформировал помимо действовавшей первой бригады еще 10 бригад, 4 полка, свыше 40 отдельных батальонов и рот морской пехоты, выделив для боевых действий на суше более 110 тысяч человек. Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота. Москва, 1974, страница 572. Черноморским флотом в период обороны Одессы были сформированы 1-й и 2-й полки и 6 отрядов морской пехоты. Оборону Очакова в основном обеспечивали подразделения моряков, сформированные из личного состава береговых и зенитных батарей, а также торпедных катеров. Всего за годы войны Черноморский флот сформировал 8 бригад морской пехоты, несколько полков и около 30 отдельных батальонов и рот морской пехоты общей численностью более 60 тысяч человек. Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота. Москва, 1974. Страница 9. С первых дней защиты Севастополя до подхода к нему частей Приморской армии гарнизон города состоял в основном из частей и соединений морской пехоты, сформированных из личного состава кораблей, частей и учреждений Черноморского флота. Всего для действий на сухопутных участках фронта гарнизон Севастополя выделил около 22,3 тысячи человек. Примечание. Ванеев. Черноморцы в Великой Отечественной войне. Москва, 1978, страница 85. В начале ноября 1941 года немецкие войска начали первый штурм Севастополя. Кровопролитные жестокие бои велись за каждый рубеж, за каждый метр легендарной севастопольской земли. Активные и решительные действия частей 8-й бригады морской пехоты способствовали срыву первого наступления немцев на город. Более того, как пишет командующий 11-й германской армии генерал-полковник Манштейн в своей книге «Утерянные победы», противник счел себя даже достаточно сильным для того, чтобы при поддержке огня флота начать наступление с побережья севернее Севастополя против правого фланга 54-го армейского корпуса. Потребовалось перебросить сюда для поддержки 22-ю пехотную дивизию из 30-го армейского корпуса. Примечание.